Глава 16. Вход во дворец. Диагноз. Даже если бы речь шла о небесном методе, с его багажом знаний не было ничего, чего он не смог бы понять. Для него базовый метод из этого мира был столь же простым, как для ребенка чтение трех классических символов или 100 фамилий родов. Пропустив метод через свое сознание, он беззастенчиво раскрыл все его особенности, плюсы и минусы. Цзян Чэня одновременно и забавляло, и приводило в ярость то, что прошлый Цзян Чэнь занимался практикой восточного аметиста Ци всего 6 раз за все прошедшие 2,5 года. Причем в 2 из этих 6 раз на практику этого метода не ушло и 10 минут, после чего его звали развлекаться друзья. Что выводило из себя больше всего, так это то, что потерпеть неудачу в этом занятии можно было лишь при том условии, что практикующий будет просто самим воплощением лени. Настолько сложно здесь было провалиться. Единственным лучом надежды и источником удивления во всем этом было то, что насколько мало тренировался предыдущий Цзян Чэнь, настолько же быстро все это осваивал Цзян Чэнь нынешний. И все это благодаря тому, что ему не приходилось тратить время на исправление ошибок, которые мог бы наделал тот Цзян Чэнь во время своих тренировок. Ведь этот метод, как-никак, практиковался им только 6 раз. Так что, можно сказать, начинать приходилось с нуля. Практика подобного метода, являющегося базовым, не требовала от Цзян Чэня большой работы мысли. Мало того, что он мог с легкостью понять многие тайны боевого дао, даже практикуемого другими, но и мог в целом исправить любые их недостатки или доработать неполные методики. Разумеется, излишним повторением Цзян Чэнь не заморачивался, поскольку на такой основной метод не стоило тратить столько времени. Основные теории он полностью переварил за час, а как только он все это усвоил, практика должна была стать довольно легкой. В первый раз все это казалось ему незнакомым, и он действовал нерешительно, но уже на второй раз стал куда более уверенным и непринужденным. На третий раз его исполнение было чистым, как огонь в кузнице, а потом четвертый, пятый. Если бы предки Восточного Королевства имели возможность наблюдать за 6-м применением этого метода Цзян Чэнем, они бы наверняка в шоке уронили челюсти на землю, а то и, возможно, решили бы приветствовать его, как своего хозяина. Это оказалось возможным благодаря тому, что он создал уже более 10 вариаций основного метода, и то он при этом еще сдерживался. Если бы не тот факт, что ему не хотелось нагружать лишние клетки мозга, он без труда получил бы не менее 100 перестановок. После еще нескольких повторений его любопытство было удовлетворено, и Цзян Чэнь, заскучав, закончил практику. Тратить слишком много времени на такую элементарную тактику было все равно, что душить свою жизнь в зародыше. Он решил перейти к третьему экзамену. Статьи боевых искусств, статьи духовной медицины, документы власти и влияния и документы военной стратегии. Третий экзамен в основном охватывал содержание этих трудов, которые нужно было просто в совершенстве заучить. Хотя, конечно, возможности для творчества и здесь оставались. Для участников с воображением не составляло труда получить проходной балл, даже не запоминая всего. Это был метод отделения гениальных людей от посредственных. Цзян Чэнь лишь мимоходом взглянул на них. Для него все это казалось грубым и поверхностным набором знаний. С его опытом и познаниями это напоминало взрослого человека, отвечающего на вопросы, написанные для детей. Ничего проще даже представить было нельзя. Ладно, нет нужды тратить столько времени на мелкую рыбешку вроде испытания затаившегося дракона. Моя задача состоит в том, чтобы найти подходящий для этого тела метод. Он не может быть слишком хорошим, но должен обладать неограниченным потенциалом. Грандиозных небесных методов, охватывающих все в мире, в памяти Цзян Чэня было столь же много, как волос на теле коровы. Но найти среди них подходящий было не так-то просто. Во-первых, с этим телом невозможно было использовать способы, которые будут чересчур экстраординарными и пойдут против природы. Как если бы кто-то, привыкший есть легкую пищу, внезапно начал бы объедаться деликатесами моря и суши, у него случилось бы несварение желудка. Но и слишком нерегулярным метод быть не может. Будет плохо, если его отправная точка окажется ниже других, ведь тогда он значительно ограничит себя в будущем. У Цзян Чэня не было никакого желания делать свой путь более трудным и тернистым только потому, что начал он не с той ноги. В таком деле не стоило спешить. В своем нынешнем состоянии Цзян Чэнь еще не был полностью ознакомлен с этим телом и, соответственно, не мог выбрать наиболее подходящий для него метод. Ну ладно, Нового улучшенного метода восточного аметиста Ци пока что ему было достаточно. Текущей задачей было как следует обработать Дунфан Лу. На третий день Цзян Чэнь никуда не выходил, вместо этого он сидел на корточках в усадьбе, обложившись кучей книг. С момента появления он почти ничего не узнал об этом мире. У него не было никаких ценных воспоминаний о нем, помимо кучи странных и бессмысленных действий, совершенных его предшественником. Цзян Чэнь не собирался оставаться в невежестве. Нужно знать врага так же хорошо, как самого себя, чтобы найти способ выйти из боя победителем. Хоть в прошлом он и был сыном небесного императора, сейчас он занимал невысокое положение, и знания из предыдущей жизни могли помочь ему только теоретически. Ему все равно придется полагаться на свое нынешнее тело с точки зрения реальной подготовки. Теория поможет ему сохранить множество усилий и направит по менее извилистому пути, благодаря чему намного ускорит достижение успеха, но за короткое время превратиться в несравненного мастера он не сможет. Если он будет слишком опрометчив и станет почивать на лаврах, полагаясь на прошлые воспоминания, однажды он может просто умереть, даже не узнав от чего. В конце концов, уровень его боевой силы оставался одним из нижайших в этом мире. Было слишком много людей, способных насмерть раздавить его одним мизинцем. После ночи чтения понимания Цзян Чэнем его нынешнего мира значительно улучшилось, и он почувствовал себя увереннее. С наступлением ночи он вновь вошел в тайную комнату и практиковался изо всех сил. После изнурительной ночной тренировки его контроль над четырьмя уровнями Ци улучшился. Четыре очищенных меридиана сливались гораздо чище и плавнее после того, как он несколько раз прогнал по ним энергию. Судя по темпам развития, я смогу очистить пятую акупунктурную точку через 5 или 6 дней. В сфере истинной Ци каждый следующий шаг был сложнее предыдущего. Каждый следующий меридиан было в несколько раз сложнее очистить, чем предыдущий. Если первые открытые точки не были как следует закреплены, и практик принимался за следующую, весьма вероятно, что это могло вызвать трение между меридианами. В лучшем случае это вызвало бы повреждение меридианов, и путь дальнейшего обучения оказывался закрыт навсегда. В худшем, меридианы взрывались, и практик мгновенно погибал. Путь культивации таил в себе опасность, и это было не пустым звуком. Конечно, тут у Цзян Чэня тоже были свои преимущества. Он знал множество способов сделать меридианы более прочными и имел в своем распоряжении методы их укрепления. Если добавить к этому поддержку духовных лекарств, то он мог значительно сократить время, необходимое на все это. Обычно людям с высоким потенциалом требовалось 3 месяца, чтобы перейти от 4 к 5 открытым меридианам. Они стояли на самой вершине. 6 месяцев считалось отличным результатом, а в среднем уходило около 9. Те, у кого на это уходило больше года, считались посредственностью. Конечно, были и те, кто пытался, но так за всю жизнь и не достигал этого. Но их не стоило даже рассматривать. Но с использованием определенных методов и при поддержке духовной медицины Цзян Чэнь считал, что мог бы достичь 5 уровня всего за 7 дней. В частности, был один процесс, на который ему не нужно было тратить время, поиск акупунктурных точек истинной Ци. В этом мире, чтобы найти и очистить каждую энергетическую точку, нужно было длительно исследовать свое тело, но Цзян Чэнь мог найти их расположение благодаря методу резонанса истинной акупунктуры, и он был вполне доволен образом жизни, состоящим из непрерывных тренировок. На следующее утро Цзян Чэнь поднялся, как только первый луч солнца показался на востоке. Он отправился на тренировочную площадку усадьбы и прошелся по всему методу восточного аметиста Ци и тактикам двух боевых искусств, содержащихся в нем. Аметистовая облачная ладонь была изящной и элегантной. В первую секунду это был порыв падающих листьев и цветов, а уже в следующую он становился преследующим луну радужным облаком. Одновременно бесплотная и ощутимая тактика, что лишь подчеркивало ее эфемерность. Точка восточного короля, напротив, делала акцент на непредсказуемость. Она была столь же внезапной, как гром или падающая звезда. Внезапно материализующийся мимолетный проблеск божественного дракона, застающий тебя врасплох. Цзян Чэнь полностью повторил их, после чего расслабил свои конечности. Своими руками он продемонстрировал многие детали, не содержащиеся в оригинальной инструкции, напрягая и тренируя сознание вместе с повторением тактики двух боевых искусств. Жаль, что в тот момент Цзян Чэнь один находился на площадке, иначе толпа бы неминуемо повскакивала со своих мест. Через час Цзян Чэнь позавтракал и отправил Цзян Чжэня к боссу Суну с приказом доставить крадущийся Янь Камень во дворец. Предыдущий Цзян Чэнь вместе с герцогом Цзян Хань уже несколько раз бывал во дворце, так что маршрут не был ему незнаком. К тому же, он был весьма сведущ в обычаях, которые необходимо было соблюдать. Вооруженный медальоном с гравировкой дракона, он не столкнулся ни с какими препятствиями на своем пути. Хоть дворец и был в 100 раз более впечатляющим, чем возведенное в столице временное поместье герцога Хань, у Цзян Чэня он по-прежнему не вызывал абсолютно никакого интереса. По сравнению с теми великолепными сценами, что он видел в своей прошлой жизни, даже этот пышущий великолепием дворец казался довольно посредственным. «Цзян Чэнь выражает почтение вашему величеству», — они договорились, что нет нужды раскланиваться перед королем, так что Цзян Чэнь лишь слегка наклонился при встрече с Дун Фан Лу. Дун Фан Лу, разумеется, не был в настроении уделять внимание таким мелочам, как манеры, не говоря уже о том, что это была честь, которую он сам даровал. Так что расстраиваться было не из-за чего. «Цзян Чэнь, я рад видеть тебя здесь сегодня. Давай забудем все, что произошло между нами до этого, и сосредоточимся на текущей задаче. Что скажешь?» «То, что произошло до этого, ваше высочество, моя лучшая черта – плохая память». «Хе-хе», без лишних слов Цзян Чэнь решил немного поиграть в дурака. «Хорошо, мудрое решение. Сятин, проводи Цзян Чэня во внутренний двор, чтобы он мог осмотреть принцессу Джижа». «Да, ваш слуга к вашим услугам». Сятин был евнухом, но евнух, прислуживающий при короле, разумеется, обладал далеко не низким статусом. Сятин был умным малым и не смотрел на Цзян Чэня свысока только из-за его мошеннического прошлого. Наоборот, он был приятен и вежлив, сказав с непринужденной улыбкой: «Следуйте за мной, юный герцог». Цзян Чэнь кивнул. «Мой слуга, управляющий Цзян Чжэн, чуть позже доставит сюда партию камней. Пожалуйста, отправьте их в палаты принцессы». Дворец был довольно обширным, и им потребовалось некоторое время, чтобы добраться до императорского гарема. Цзян Чэнь слегка покачал головой, шагая по тихой тропинке через цветочный сад. С точки зрения окружения в этом месте нечего было критиковать. Деревья создают тень, куча цветов, мирная местность, коридорчики ведут к беседкам, и различные садовые украшения выстраиваются вдоль тропинки. Пройдя сквозь арочную дверь в конце аллеи, он обнаружил зеленые поля. Сятин, ведущий Цзян Чэня, остановился перед деревянной рамой с цветами. «Молодой герцог, мы остановимся здесь». На поле было 2 человека, 2 девушки, если быть точнее. Детская невинность до сих пор виднелась на лице одной из них, а ее тело казалось и не совсем детским, но еще и не полностью сформировавшимся. Это была Дун Фан Джижа. В этот момент она орудовала деревянным мечом, напряженно парируя выпады другой девушки. Другой девушке было чуть за 20, и тело ее было отлично сложено. Она была одета в тренировочные кожаные доспехи, которые изящно подчеркивали ее изысканные изгибы. У нее было энергичное лицо, и она казалась довольно серьезной. От ее жестов исходила героическая, непреклонная аура. Удар. Раздался легкий вскрик, и деревянный меч выскользнул на землю из рук Дун Фан Джижа. В тот же момент деревянный меч сексуальной девушки коснулся шеи принцессы. Цзян Чэнь, не говоря ни слова, покачал головой. Кто эта женщина? Она весьма храбра, раз не боится коснуться этим деревянным оружием самой принцессы. Разве она не понимает, что смысл учебного спарринга – это сдерживание? И разве не я неоднократно советовал Дун Фан Джижа прекратить занятия боевым дао? Глупая женщина, скривил губы Цзян Чэнь, вдоволь насмотревшись на эту сцену. Безмозглая пустышка, древние были правы, придумывая эту фразу. Но кто знал, что его покачивание головой и недовольное лицо окажутся в поле зрения сексуальной девушки, продолжив череду неприятностей. Глава 17. «Принцесса, я буду в любом случае отчитывать вас. Откуда тут этот развратник? Как он смеет так отвратительно вести себя в королевском гареме?» Сексуальная девушка уже была в плохом настроении, когда увидела незнакомца. Не был ли он отличной мишенью, чтобы дать выход ее разочарованию? Разве не он имел наглость покачать головой и скривить губы? Цзян Чэнь нахмурился и повернул голову, чтобы спросить Сятина, кто эта глупая женщина. Услышав это, Сятин почувствовал себя так, будто кто-то запихнул в его рот гусиное яйцо. На его ошеломленном лице появилась ироничная улыбка, поскольку его открытый рот в этот момент лишился способности говорить. «Ты, развратник, кого это ты назвал глупой женщиной? Кого же еще, как не тебя?» Цзян Чэнь был возмущен, что на него уже дважды повесили ярлык развратника. «Если я правильно помню, в прошлый раз я дал четкое указание прекратить все тренировки Дунфанджижа, а я хотела бы спросить, кто решил приставить к принцессе такого идиота? Если я продолжу отвечать на такие банальные и тупые вопросы, тогда я попрошу вас найти другого эксперта для лечения. А ты, глупая женщина, не прикладывай свой меч к шее принцессы, когда тебе этого захочется. Разум колеблется, когда трепещет сердце, а ци теряется, когда разум колеблется. Начнем с того, что жизненная ци принцессы уже слаба. Ты что, жалуешься, что она умирает недостаточно быстро? И самая идиотская вещь из всего в том, что деревянные мечи, которые вы используете, сделаны из загадочного облачного дерева. Его древесина обладает свойствами инь, и будет вызывать инь-симптомы в теле принцессы. Вы все идиоты в этом просторном дворце. Женщина едва сдерживала себя, чтобы не вспылить, когда была остановлена прямыми словами Цзян Чэня. Она была немного удивлена, когда он с первого взгляда узнал загадочную облачную древесину. Что касается Дунфанджижа, она, смеясь, с видом застенчивой молодой девушки подбежала к нему. Она потянула за рукав Цзян Чэня. «Брат Цзян Чэнь, тетя Гауюй только сегодня вернулась из поездки. Она ничего не знала о делах Джижа, поэтому, пожалуйста, простите ее. Подождите секунду». Женщина по имени Гауюй взяла себя в руки. «Джижа, немедленно объяснись. Кто хочет, чтобы этот, кому нужно прощение этого проклятого сопляка? Как я могу ошибаться? Кто это отродье? И как он смог получить доступ в королевский гарем? И ты не признаешь, что глупа? Думаешь, меня заботит посещение какого-то королевского гарема? Сопляк, если еще раз назовешь меня глупой, я изобью тебя так сильно, что ты не сможешь ни поесть, ни облегчиться самостоятельно. ПФ, угроза. От кого вроде тебя? Оставь это», с презрением сказал Цзян Чэнь в стороне. Евнух Сятин хотел подобрать момент, чтобы незаметно улизнуть, потому что все было совсем не так, как он себе представлял. Ему было неловко находиться между ними. Он привел сюда человека, и все вышло из-под контроля, превратившись в шум летающих кур и лающих собак. Бедной Дунфанджижа пришлось в одиночку тушить этот пожар. Цзян Чэнь схватил ее. «Пойдем, девочка, покажешь мне свои покои». Эти слова окончательно взбесили Гауюй. Она взмахнула своим деревянным мечом и закричала: «Развратник, ты правда думаешь, что я не посмею зарезать тебя? Безумная женщина, ты с утра белины объелась? Я пришел осмотреть принцессу Джижа по доброте душевной, и ты раз за разом продолжаешь создавать мне проблемы. Ты веришь, что...» «Верю ли я во что?» Гауюй холодно рассмеялась. «Забудь. Боже, нормальный мужчина не должен драться с женщиной. Принцесса Джижа, она, твой учитель военного Дао, уволь ее при первой же возможности. Ты не доживешь и до 16 лет, если продолжишь держать ее при себе». Полупрозрачная кожа на лице Гауюй от ярости в одно мгновение покрылась красными пятнами. Глубоко вдохнув, она закричала во весь голос: «Сопляк, осмелишься ли ты сказать это еще раз?» По внешнему виду Гауюй Дунфанджижа поняла, что та была в крайнем бешенстве. Она поспешно сказала: «Хорошо, тетушка, вы оба, прекратите ругаться. Джижа вам сейчас все объяснит. Этот Цзян Чэнь, отец нанял его на службу в качестве моего королевского доктора. Тетушка, не недооценивайте Цзян Чэня, он действительно потрясающий. Он смог определить, что я не больна, но была рождена с телом абсолютного и не поэтому не могу культивировать. Культивация увеличивает нагрузку на мои меридианы и тем самым истощает мою жизненную ци. Королевский доктор, этот сопляк», на гордом лице Гауюй появилось скептическое выражение. «Тетушка, его имя Цзян Чэнь, а не сопляк», весело ответила Дунфанджижа. «Брат Цзян Чэнь, это моя тетя и сестра короля. Зови ее принцессой Гауюй, а не глупой или безумной девушкой. Так говорить нехорошо, тетушка», опешил Цзян Чэнь. Этого он совершенно не ожидал. Он полагал, что эта жестокая женщина, всего лишь учитель военного Дао. Даже если она тетя Джижа, но она все равно обучала ее. «Тетя, есть ли еще хоть одна тетя в мире, которая будет таким образом относиться к своей племяннице? Ты хоть знаешь, что все твои действия лишь подталкивали ее на дорогу смерти? И то, что ты принцесса, не дает тебе права быть самодовольной тупицей». Ярость и жажда крови кипели в глазах принцессы Гауюй, а ее красивые руки неосознанно сжимали рукоять меча. Их глаза встретились. Взгляд Цзянчиня был чист и спокоен. Его сердце было бескорыстным и охватывало весь мир. Он не боялся убийственного взгляда принцессы Гаюи. «Сопляк, мне все равно, кто ты. Сегодня ты назвал 5 раз меня глупой и 1 раз безумной женщиной. Запомни вот что, женщины не забывают обид». «Цзянчинь, верно, молодой граф?» Странная улыбка внезапно появилась на губах Гаюи, как будто она знала один из секретов Цзянчиня. Цзянчинь пожал плечами. «Я мог бы испугаться чего угодно, но только не угроз женщины. Хорошо, сейчас я займусь осмотром принцессы Джижа. А тебе здесь не рады?» «Мне не рады? Кто это сказал?» Недовольство Гаюи выросло еще больше. «Это мой дом, понимаешь? Что? То есть ты до сих пор не вышла замуж? Извини, но сколько тебе лет? Даже твоя племянница думает о женитьбе с кем-то, а у тебя до сих пор хватает духа называть это место своим домом? Ты так сильно ненавидишь брак? Это и правда так весело оставаться старой девой. Если бы не болезнь Дунфанджижа, Гаюи определенно бы разрубила Цзянчиня одним ударом, а затем скормила бы его тело псам». Ее свирепый взгляд полностью прорисовал эту картинку. «Хорошо, сопляк, поздравляю. Ты смог успешно запомниться этой принцессе. Я собираюсь пойти и переодеться. Но если обнаружу, что это диагностика Джижа, ложь, я найду тебя, и смерть твоя будет ужасной». Цзянчинь насмешливо ответил: «Быстрее катись отсюда. И, переодеваясь, не забывай задергивать шторы, чтобы никого не напугать. Даже если тебе так не удается запугать человека, совершенно неправильно травмировать его психику своим телом». «Ладно, братик Цзянчинь, тетушка уже ушла. Хватит злословить. Вообще-то тетушка, хороший человек, просто сегодня между вами произошло недопонимание». Очаровательная, излучающая наивную невинность улыбка расцвела на лице Дунфанджижа. Эта улыбка смягчила сердце Цзянчиня. Эта девушка и правда взбесила его до потери разума. Он не обращал внимания на глупые поступки. Что действительно задело его, так это то, что, едва открыв рот, она назвала его развратником. «Подумать только, я, Цзянчинь, был оскорблен безмозглой пустышкой», — вздохнул он. В сопровождении Дунфанджижа Цзянчинь пришел в ее покои, после чего какое-то время провел, бродя вокруг них. «Брат Цзянчинь, что вы думаете? Мой дом очень милый, верно?» Цзянчинь слегка улыбнулся. «Все весьма сносно, но совершенно не подходит для твоей жизни здесь. Природа или дизайн окружающих вас вещей, все это приближает вас к смерти». Самообладание Дунфанджижа дало трещину. «Брат Цзянчинь, не пугайте меня. Королевский гарем – отличное место внутри дворца, но в нем изначально сильная циинь. Дизайн этого сада королевского гарема слишком женственный, без концентрации циянь, что как раз привлекает энергию инь. Если бы вы не тренировали военное да и не жили тут с самого рождения, ваша жизнь составила примерно столько же, как и у обычного человека. Какая жалость, что вы родились в королевской семье. А, брат Цзянчинь, вы пугаете меня. Неужели Джижей правда не доживет до 16? Если бы не встретили меня, возможно, вы бы не пережили этот год». Цзянчинь не был паникером. Эта среда была естественным средоточием циинь. Неудивительно, что состояние человека с телом абсолютного инь постоянно ухудшалось. Игнорируя встревоженный взгляд Дунфанджижа, Цзянчинь пошел быстрее. Оглядываясь по сторонам, он продолжал ходить по дворцу, иногда забираясь на стену или поднимаясь по лестнице. Спустя какое-то время он вернулся в комнату Дунфанджижа и спросил: «Если я снесу этот королевский гарем и переделаю его по новому дизайну, ваш отец-король согласится на это?» «Брат Цзянчинь, вы, наверное, шутите? Здесь живут 3000 человек, а не только Джижа. Значит, это предложение не сработает?» «Нет-нет», Дунфанджижа развела в стороны своими нежными руками. «Джижа не может повлиять на жизнь всего королевского гарема только ради себя. Что за девушка? Она была достойна жалости и уважения, даже стоя перед лицом смерти, но все равно продолжала думать об окружающих. Это и было определение самопожертвования в королевской жизни. Тогда вам нужно съехать отсюда, и чем раньше, тем лучше. Чем дольше вы здесь остаетесь, тем скорее приближаетесь к смерти. Это также невозможно. Джижа, принцесса, и до брака не сможет выйти из гарема во внешний мир». Голос Дунфанджижа стал тихим, как комариный писк. Она была словно ребенок, совершивший ошибку. Ее голова была опущена, так как она не смела смотреть в глаза Цзянчиню, как будто это все была ее вина. «Скажи мне, что важнее, эти чертовы правила или твоя жизнь?» Цзянчинь был так удивлен, что не нашел других слов. «Брат Цзян Чэнь, есть ли другие пути, и моя жизнь, и правила, все это важно, и Джижа боится, что, нарушив правила, сделает несчастными остальных. Кого? Кто посмеет быть несчастным? Скажи своему отцу, казнить их». Величественная манера поведения Цзян Чэня была очевидна. «Пфф». Дунфан Джижа позабавила серьезность Цзян Чэня. «Брат Цзян Чэнь, вы, должно быть, шутите. Быть рядом с вами так интересно». Девушка протянула руку к плечу Цзян Чэня и сказала сладким голосом. «Я верю, что брат Цзян Чэнь придумает идею получше». Цзян Чэнь учуял мягкий девичий аромат, и в глубине своего сердца подумал, что хорошо быть молодым. Он засмеялся. «У меня уже есть идеи, но ты и правда не можешь больше практиковаться. Ох уж эта глупая девушка, ты сказала, что она твоя тетя». «Хе-хе, вы снова оскорбили тетушку». Дунфан Джижа моргнула своими живыми, полными энергией глазами. «Брат Цзян Чэнь, Джижа расскажет вам один секрет. Вы не можете больше позволить себе оскорблять мою тетушку». «Почему нет? Она же такая глупая, и я не могу читать ей лекции. Я оскорбляю ее, чтобы помочь стать умнее. Мои намерения чистые и добрые. Ха-ха, но моя тетушка – принцесса. К тому же она – первый организатор испытания затаившегося дракона. Разве вам не нужно в нем участвовать?» «Что?» Цзян Чэнь даже подпрыгнул, услышав эти слова. «Почему ты не сказала мне этого раньше?» «Потому что вы оба не дали мне и шанса заговорить». Дунфан Джижа чувствовала себя немного обиженной. Цзян Чэнь ощутил уныние. Ранее он уже успел оскорбить Дужухэ, но тот был только вторым организатором. Теперь же он оскорбил принцессу Гауи, которая являлась главным ответственным лицом за испытание затаившегося дракона. Цзян Чэнь уже видел много препятствий из огня и шипов, выросших на его пути. Главный организатор и его правая рука оба ненавидели его. Теперь испытание затаившегося дракона не будет для него таким простым. Глава 18. Внутренняя дилемма принцессы Гауи. После приступа депрессии Цзян Чэнь наконец осторожно спросил: «Твоя тетя ведь не из тех людей, что хранят обиду. Хе-хе, она меня очень любит. Что касается того, затаила ли тетя обиду, Джижа этого не знает. Брат Цзян Чэнь, не бойтесь, я поговорю с ней от вашего имени, когда будет время. Хм, не имеет значения, кто будет говорить от твоего имени, Цзян Чэнь. Наследник графства Цзян Хань, занявший последнее место в рейтинге предварительных экзаменов, все еще должен сдать каждый из трех основополагающих экзаменов. Появившаяся из ниоткуда принцесса Гауи стояла на искусственной горке, одетая в желтый пуховый халат. На ее лице была легкая холодная улыбка. «Цзян Чэнь, а у тебя хватает мужества ходить здесь? Как говорится, мертвая свинья не боится кипятка. Раз уж все так вышло, Цзян Чэнь мог только идти до конца. Что, ты собираешься отомстить мне?» «Отомстить?» Намек на холодную улыбку появился на губах принцессы Гауи. «В настоящее время ты не достоин того, чтобы тебе мстить. Побеспокойся лучше о том, как попасть на выпускной экзамен». И правда, как главный организатор, принцесса Гауи не могла унизить себя преследованием кого-то, не способного сдать даже одного основного экзамена. «Хе-хе, глупая женщина, ты слишком недооцениваешь меня». Цзян Чэнь знал, что в сердце Гауи он, скорее всего, был приравнен к словам невежественный и некомпетентный. Он собирался что-то сказать, когда снаружи послышался громкий стук шагов. Это прибыла партия крадущихся янь камней. Цзян Чэнь подозвал принцессу Гауи и сказал ей: «Тебя зовут Гауи, верно?» «Принцесса Джижа сказала, что ты безумно любишь ее. Я спрошу только одно, есть ли у вас полномочия для решения вопросов в королевском гареме?» «Зачем?» – холодно спросила Гауи. «Если у вас есть такая власть, тогда снесите все здания в радиусе сотни футов от покоев принцессы Джижа. Снесите любую гору, засыпьте все водоемы. Кроме того, наймите камнетесов, чтобы из самого большого куска янь камня сделать каменную кровать. Пусть принцесса Джижа спит на ней. И лучше, если она будет спать обнаженной». Цзян Чэню было все равно, что по мере того, как он говорил, на прекрасном лбу принцессы Гауи медленно формировалась черная линия. «Расположите остальные 8 камней на земле согласно моей схеме. В следующий раз я вернусь с новыми заданиями. И маленькая Джижа, я заказал эти пакетики для вас. Я разделил солнечную траву драконьей кости на 9 частей и положил в эти пакетики. Всегда держите один из них при себе, а остальные положите в места, что вы чаще всего посещаете. Конечно, солнечная трава драконьей кости – немного мусор, но пусть пока будет она. Ян Ци, которую она производит, будет подпитывать ваши меридианы. Кроме того, вот эскиз руки диаграммы Духа Бога Солнца вместе с сопровождающим заклинанием. Медитируйте над ней и созерцайте сердцем. Это поможет вашему телу вырабатывать Ци Янь. Это временное решение. Вначале мы должны стабилизировать ваше состояние. Запомните, что я сказал. В особенности, больше не тренируйтесь, иначе последствия будут ужасны. Слова Цзянчиня создавали вокруг него ауру мастера. Его манера поведения и подача ошеломили даже принцессу Гауюи, заставив ее на мгновение замолчать. Закончив говорить, он не дал Гауюи возможности что-то сказать. Он отряхнул от пыли свои рукава и степенно удалился. Гауюи смогла прийти в себя, только когда Цзянчинь уже собирался уходить. Она фыркнула. «Цзянчинь, ты, человек, не способный сдать даже 3 основных экзамена. Почему мы должны тебя слушать?» Цзянчинь остановился с холодным взглядом, но он не обернулся. «Если вы действительно любите свою племянницу, то будете делать так, как я говорю. Если же вы хотите, чтобы она поскорее умерла, тогда продолжайте тренироваться с ней, как вы это делали раньше». Надо заметить, что у Цзянчиня был потенциал, чтобы стать великим мошенником. Его грозных слов в сочетании со спокойной, полной достоинства аурой было достаточно, чтобы заставить выдающуюся принцессу Гауюи, могущественную фигуру, ответственную за судьбы всех герцогств в испытаниях затаившегося дракона, временно потерять дар речи. И только тогда, когда его тень исчезла, Гауюи смогла прийти в себя. «Этот наглый выскочка, он сводит меня с ума». Дунфанджи же рассмеялась. «Тетушка, брат Цзянчень на самом деле добрый. Послушайте, в день обряда поклонения небесам». Когда Дунфанджи же закончила рассказывать о событиях последних дней, лицо принцессы Гауюи начало принимать различные выражения. «Кто бы мог подумать, что так много всего произойдет, пока меня не было в столице. А ведь я уезжала даже не на месяц». Выражение лица Гауюи стало сложным, когда она услышала, что Цзянчень воскрес из мертвых после избиения палками и практически получил божественное покровительство из-за своих несчастий. Принцесса Гауюи родилась в королевской семье и имела самые высокие стандарты во всей столице. Ее амбиции и мировоззрение никогда не останавливались на простом королевстве. Таким образом, она посвятила себя обучению и поставила перед собой цель исследовать более широкий, более захватывающий мир через путь военного дао. Именно поэтому у нее был наметан глаз, и она знала немного больше, чем обычные люди, о божественном покровительстве. Если простой человек метался между скептицизмом и верой, то она поверила процентов на 70 после рассказа Джижа. Невозможно для обычного подростка сгоряча придумать такой план. В особенности то, что Джижа и ее мать родились в солнечное затмение. Этот секрет никогда не раскрывался. Тело абсолютного инь, у принцессы Гауюи были смешанные чувства. Дунфанджи же была ее любимой племянницей, она выросла на ее глазах. Она всегда утверждала, что тело Дунфанджи же слабое и хрупкое, поэтому настаивала на ее тренировках и практике. Даже если она не достигнет никаких успехов, укрепление ее тела было хорошей вещью, разве нет? Но подавляющая и жесткая лекция Цзянчиня заставила ее многолетние убеждения дрогнуть. «Немного. Неужели я и правда ошиблась? Все, что я делала с Джижа, не помогало ей, а только приносило ей вред. Небесное покровительство, должна ли я поверить во что-то подобное?» Принцесса Гауюи боролась с внутренней дилеммой. Она правда желала только хорошего для Дунфанджижа, но если она продолжит настаивать, что Цзянчинь, шарлатан, не навредит ли это Джижа? В этот момент Евнух Сятин привел людей. «Принцесса, нам снести эту область, ваш слуга просит королевского указа». Принцесса посмотрела на окрестности, и нотки страха появились в ее восхитительных глазах. Она еще раз посмотрела на Дунфанджижа и увидела рвение в ее глазах. Ее уверенность в Цзянчине была очевидна. «Снесите это». Гауюи сама не могла поверила, что произнесла эти слова. «Почему снести? Почему она должна слушать этого проклятого сопляка? Она действительно купилась на его действия? Нет, нет, я должна думать о Джижа. Если это сделает ее счастливой, тогда мы уничтожим этот район». Гордая принцесса быстро нашла приемлемое оправдание для самой себя. Когда Цзянчень покинул королевский гарем, он нанес еще один визит Дунфанлу. Он был королем нации, в конце концов, и этикет должен быть соблюден. Цзянчень был умным человеком и понимал, что не стоит давать лишние поводы для сплетен. Дунфан Лу остался доволен докладом Цзян Чэня. «Цзян Чэнь, я вижу, что вы гораздо лучше, чем все эти королевские лекари. Ваше высочество, в королевском гареме переизбыток инцы. Это неподходящее место жительства для человека с телосложением принцессы. Действия вашего верноподданного направлены на противодействие Циинь. Чтобы принцесса жила как обычный человек, ей нужно покинуть королевский гарем и поселиться в месте, которое собирает Циянь. Мм, ваше предложение будет принято к сведению, но этот вопрос имеет большое значение и требует некоторого обдумывания. Это действие противоречило королевским традициям. Даже Дунфан Лу не мог так просто на него согласиться. Ваш верноподданный сказал все, что необходимо, и просит разрешения уйти. Я буду приходить во дворец каждый месяц для проверки состояния принцессы. Если не будет никаких инцидентов, ее состояние должно стабилизироваться. Что касается эффективности, это будет зависеть от кармы принцессы. Было слишком много вещей, о которых Цзян Чэню не стоило говорить подробно. Например, диаграмма Духа Бога Солнца. Она должна была увеличить удачу принцессы. Когда-то именно ее небесный император подготовил для Цзян Чэня. Цзян Чэнь, естественно, не имел возможности воспроизвести диаграмму Духа Бога Солнца, но без особого труда сделал упрощенную версию. Если принцесса Джижи действительно будет ежедневно медитировать над ней, то со временем эффекта от этой единственной диаграммы будет достаточно, чтобы позволить ей жить нормальной жизнью. Но Цзян Чэнь никогда бы не признался в этом. Играя так, он закрыл сердце, чтобы предотвратить сжигание мостов с Дунфан Лу, отбросить кого-то, как только он перестанет приносить пользу. В прошлой жизни Цзян Чэнь родился в королевской семье, как он мог не знать об этом? Покинув дворец, он не стал предаваться своим обычным пристрастиям, вроде выпивки и шлюх, и не позвал своих друзей. Он вернулся в свое поместье. Его лучшие друзья были наказаны их уважаемыми родителями из-за шумихи, что произошла в поместье Цзянхань несколькими днями ранее, не говоря уже о стремительно приближающемся экзамене в конце месяца. Безотлагательность этого дела заполнила сердца графов. Вторая половина года предвещала наступление финального экзамена в испытании затаившегося дракона. Выступление их сыновей на данном этапе покажет, смогут ли они сохранить свои позиции в течение следующих 20 лет. Те же, кто знал наверняка, что их позиция сохранится, все равно беспокоились, что их рейтинг изменится. В общем, жесткая конкуренция на испытании затаившегося дракона заставляла всех герцогов быть настороже. И только в доме Цзянхань была по-настоящему расслабленная атмосфера Цзянфэн. Граф Цзянхань с самого начала не имел высоких ожиданий. Что же касается теперешнего Цзянчэня, жалкий титул герцога его не интересовал. Он принимал участие только потому, что не хотел, чтобы во внешнем мире думали, что его семья полна трусов, которые не осмелятся пройти испытание. Общая картина жесткой конкуренции среди герцогов уже давно обрисовалась, и у Цзян Чэня не было иного выбора, кроме как плыть по течению. В противном случае, если он избежит своего первого боя после перевоплощения, то это оставит тень на его сердце и, несомненно, отразится на эффективности его тренировок в будущем. В эти дни самым главным предметом обсуждений в семье Цзянхань был никто иной, как сам Цзян Чэнь, а все потому, что слуги сделали поразительное открытие, обнаружив, что молодой герцог оставался дома целых 5 дней. Эта новость бросала вызов небесам. Надо было знать, что мастер раньше был беспокойным молодым человеком. Ранее он не смог установить рекорд по пребыванию дома более 10 часов подряд, не то что 5 дней. Даже Цзян Фэн был поражен и бормотал, что задумал этот ребенок. Разве это в его стиле? Философия воспитания ребенка Цзян Фэна определялась 4 словами. «Делай, как сам хочешь». Что же касалось главного героя слухов Цзян Чэня, не стал ничего отвечать на реакцию внешнего мира. За последние 5 дней он не потратил ни минуты впустую. Тренируясь, усиливая свои меридианы и укрепляя тело, он готовился к очистке 5-й акупунктурной точки. Чтение, чтобы понять и усвоить как можно больше знаний из этого мира, и просматривание различных книг. Эти 2 предмета стали всей жизнью для Цзян Чэня в течение последних нескольких дней. На рассвете 6-го дня его 4 канала истинной Ци были наполнены жизненной силой, как рассвет, и полны энергией, как восходящее солнце. Глава 19. Нависшая угроза над семьей Цзян. После нескольких дней решительных тренировок при поддержке сильной медицины, Цзян Чэнь наконец-то укрепил 4 своих меридиана до приемлемого уровня. 4 меридиана теперь стали, словно распустивший цветок с 4 лепестками. Не слишком хрупкие, не слишком жесткие и действуют почти в унисон. Прочность и гибкость моих меридианов увеличились в 10 раз, по сравнению с тем, что было при моей первой тренировке. Цзян Чэнь был вполне доволен этим прогрессом, даже несмотря на то, что он знал, что в сравнении с обучением других, прошлый Цзян Чэнь все еще был на много шагов позади. Но это не было поводом для спешки, Цзян Чэнь двигался согласно его темпу. Прекрасные результаты проявляются после неторопливой работы, и в нужное время все встанет на свои места. Наконец, на утро 6-го дня Цзян Чэнь достиг пикового состояния. 4 меридиана истинной Ци стали подобны драконам, полным дикой и взрывной силы. Они непреднамеренно вступили в согласование, направленное на очистку 5-й акупунктуры. Уверенный и чрезвычайно ритмичный поток истинной Ци наполнил все тело Цзян Чэня чувством спокойствия. Выдыхайте, циркулируйте Ци. 4 меридиана истинной Ци походили на 4 карпов, плывущих против течения. Они были полны жизненной силы и боевого духа. Под управлением Цзян Чэня они мгновенно объединились в один поток, и так же быстро, как падающий метеорит, выстрелили в сторону 5-й акупунктурной точки. Чувство теплого возбуждения, схожее с ощущением высшего наслаждения, когда мужчина и женщина становятся одним целым, наполнило каждую его пору, когда акупунктурная точка была очищена. Акупунктурная точка была пробита, как яичная скорлупа. Сильный поток Ци пронесся через эту точку и пролетел по заданному пути, очищая 5-й меридиан. 5-я акупунктура, прорыв. 5-й меридиан очищен. 5-й уровень истинной Ци достигнут. Приветствуя свет восходящего солнца, Цзян Чэнь впервые после своего перерождения искренне улыбался. 5 меридианов истинной Ци его не удивили. То, что делало его счастливым, это чувство успеха, полученное от обучения и прорыва. Это чувство выполненного долга было тем, чем он никогда не мог насладиться, будучи возвышенным сыном небесного императора. 5 меридианов истинной Ци безусловно будет достаточно, чтобы больше не быть последним среди наследников, да и с моим опытом и потенциалом в пределах царства истинной Ци, даже в продвинутой области истинной Ци, не должно быть никого, кто был бы способен превзойти меня. Цзян Чэню все еще не доставало уверенности в себе. С его проницательностью и фундаментальными знаниями об этом мире он мог видеть истинную суть вещей с одного взгляда. Он сможет прочитать любую стратегию противников еще до того, как они пытаются ее использовать. И это будет огромным преимуществом в такого рода испытании. Когда Цзян Чэнь вышел из секретной тренировочной комнаты, он понял, что уже много дней не видел своего отца. С того момента, как Цзян Чэнь прибыл в этот мир, герцог Цзянхань был духовной поддержкой для него, и неважно из-за кровного родства это или из-за первого впечатления. Через этого человека Цзян Чэнь смог понять, как полюбить этот мир. Пусть он и не говорил об этом вслух, но он придавал большое значение семейным отношениям. Когда он увидел своего отца, герцога Цзянханя, тот держал в руке приглашение. Его брови слегка нахмурились, и было видно, что его что-то беспокоило. «Отец», Цзян Чэнь вошел. «Ха-ха, Чэньер, ты здесь». Настроение Цзян Фэна всегда было исключительно хорошим, когда он видел своего сына, и он очень умело скрывал тень волнения, что отражалось на его лице. «Как идут твои дела? Я слышал, ты не выходил на улицу несколько дней. Неужели ты обрел уверенность в своем сердце и собираешься сдать 3 основополагающих экзамена?» Тон Цзян Фэна был наполовину шутливым, но этого было достаточно, чтобы Цзян Чэнь почувствовал недоумение. Этот старик серьезно имел позитивный настрой. В такое-то время он все еще мог найти в себе силы, чтобы шутить. «Основополагающие экзамены важны. Отец, на что вы только что смотрели? Я видел, что вы были обеспокоены чем-то», — решительно спросил Цзян Чэнь, зная, что иначе отец не станет говорить об этом деле. «Ах, это! Ха-ха! Чэньер, ты никогда раньше не интересовался домашними делами. Не беспокойся о таких вопросах». Цзян Фэн обошел этот вопрос и попытался сменить тему. «Отец, хоть я и ваш сын, но должен же быть предел степени вашей защиты. Не боитесь ли вы, что испортите меня, превратив в бесполезного бездельника?» «Хе-хе, Чэньер, что ты такое говоришь? Старик, защищающий своего сына, прав и справедлив. На самом деле тут нет ничего особенного, просто герцог парящего дракона прислал приглашение, Он созывает всех герцогов на прием в честь радостного события в его поместье. Герцогство парящего дракона, первой, о ком подумал Цзян Чэнь, была Лун Цзюэсюэ. Наши отношения с герцогством парящего дракона не так глубоки, чтобы приглашать нас на банкет, не так ли? Спросил Цзян Чэнь. Ай, герцог парящего дракона, это едва завуалированное проявление силы над нашей семьей Цзян. Чэнь, раз уж ты спросил, я скажу, держи свое остроумие при себе, и не вздумай оскорбить кого-то из герцогства парящего дракона. Земли нашей семьи богаты и плодородны, потому что они находятся в южной части королевства. Мы даже обнаружили участок земли, через который проходит духовная вена. Таким образом, у нашей семьи имеется хороший бизнес по выращиванию духовных ингредиентов для королевского сада пилюль. Обнаруженный участок земли с духовной веной, естественно, был плодородной почвой для посадки духовных ингредиентов. И было вполне нормально иметь деловые отношения с королевским садом пилюль, местом, что специализировалось на изготовлении медицинских пилюль. Цзян Чэнь тихо слушал, поэтому что знал, что это было не все. Но в последнее время герцог парящего дракона часто обращался ко мне с предложением аренды земли с садом духовных ингредиентов. Аренда, такое и раньше случалось между герцогствами. И сколько они предлагают за аренду? Потихоньку Цзян Чэнь начинал видеть целую картину. Когда я говорю, что герцогство парящего дракона запугивает нас, это я и имею в виду. При торговле ингредиентами с королевским садом пилюль этот клочок земли ежегодно приносит нам 5 миллионов серебра. Но герцог парящего дракона предлагает 300 тысяч серебра за аренду этой земли. Выращивание ингредиентов для пилюль королевского сада давало выручку примерно в 5 миллионов в год. Но сдача этой земли в аренду герцогу парящего дракона сократит доход до 300 тысяч. Грабеж, разбой, бесстыжая демонстрация своей силы. Цзян Чэнь сразу все понял. Этот герцог парящего дракона просто давил своей властью первого герцога королевства. Так называемый банкет был очередной обманкой. Приглашение герцога Цзян Хань, несомненно, должно было оказать давление на него лично и заставить его согласиться. Если бы давление исходило только от герцога парящего дракона, это было бы просто. «Мы все герцоги Восточного королевства, если ты будешь давить на меня, тогда я просто тебя проигнорирую». Это было бы нарушением древнего родового кодекса и огромным табу, если герцоги начнут так просто воевать друг с другом. Но при виде того, как обеспокоен его отец, Цзян Чэнь почувствовал, что давление исходило не только от герцога парящего дракона. «Возможно ли, что королевский сад пилюль тайно сговорился с герцогом парящего дракона?» – спросил Цзян Чэнь. Цзян Фэн подумал, что это немного странно, и посмотрел на Цзян Чэня. «Чэньер, обычно ты не спрашиваешь меня об этом, но теперь даже смог понять всю подноготную. Все действительно так, королевский сад пилюль намекает нам, что даже если мы не сдадим эту землю в аренду герцогу парящего дракона, они все равно прекратят сотрудничество с нами после испытания затаившегося дракона». Цзян Чэнь наконец-то полностью понял ситуацию, и это добавило ему еще больше проблем. Обе стороны объединились, чтобы выдавить их с земли с духовной веной. Этот герцог парящего дракона был очень коварен, он вел бизнес в обход правил игры. Если королевскому саду пилюль нужно было бы выбирать между герцогством парящего дракона и Цзянхань, то, естественно, они выберут первого. В конце концов, он является первым герцогом королевства. Значит, сегодняшний банкет, ужин, где запланирована засада. Цзян Чэнь с некоторым интересом прочитал приглашение. Высокомерие герцога парящего дракона и его злые мотивы виднелись между строк. В приглашении особенно подчеркивалось напоминание герцогу Цзян Фэну привести с собой Цзян Чэня. Неужели они хотели позвать отца и сына для совместного унижения? Чэньер, я думаю, мне следует пойти одному. Ты, конечно же, я пойду. Почему нет, я в самом деле хочу увидеть все своими глазами. Цзян Чэнь от души рассмеялся. Я хотел бы посмотреть, правда ли у этого герцога парящего дракона 3 головы и 6 рук. После объяснения отца по поводу этого вопроса в сочетании с тем, что произошло ранее, Цзян Чэнь имел все причины подозревать герцога парящего дракона в причастности к пердежу прошлого Цзян Чэня во время обряда. Даже если он не был вовлечен напрямую, то точно поучаствовал косвенно. Кроме того, как мог какой-то герцог парящего дракона заставить отступить Цзян Чэня, остановить свои устремления из-за страха, избегать конфликтов и провокаций? Это действие слабых. В этой жизни Цзян Чэнь будет только одним из сильных. К тому же Цзян Чэню было интересно узнать, какого рода непредвиденные обстоятельства случились с этим выскочкой-герцогом, чтобы он громко заявил о радостном событии. На следующий день во дворце, спустя несколько дней напряженной деятельности, покои Дунфанджижа были реконструированы по чертежам Цзянчиня. Покои Дунфанджижа больше не были утонченными и изысканными, как раньше, приобретя более мужские черты. Дунфанлу тоже слышал об этих изменениях и сегодня пришел лично посмотреть в сопровождении принцессы Гаюи. «Ха-ха, этот Цзянчень знает, как разрушить что-то хорошее, как это может быть покоями принцессы». Хотя Дунфанлу и сказал это, но все видели, что он явно не был против этих изменений. «Гаюи, что ты думаешь об этом Цзянчене?» Весело улыбнувшись, спросил Дунфанлу устоявший рядом с ним принцессы. «Царствующий брат, если Цзянчень сможет излечить Джижа, тогда мы, естественно, не будем против его возни. Но если все это мошенничество и обман, я буду первый, кто его покарает». Дунфанджижа подбежала к ним в припрыжку, словно маленький олененок. «Отец, тетушка, вы пришли увидеть Жоэр?» «Да, Жоэр, как ты себя чувствуешь в последние несколько дней?» Дунфанлу чувствовал небольшую вину, когда смотрел на дочь, которая с детства перенесла столько невзгод. Джижа с самого детства несла свою несчастную судьбу, но никогда не жаловалась. Напротив, она была очень зрелая и всегда думала о других, когда что-либо делала. Даже с поразившей ее тело болезнью, даже зная, что не сможет долго прожить, она всегда оставалась оптимистичной. Отец, Жоэр была очень счастлива в эти дни. Посмотрите на лицо Жоэр, разве оно не выглядит лучше, чем раньше? И теперь Жоэр не боится холода в полночь. Я чувствую себя прекрасно каждый день и засыпаю гораздо легче, чем раньше. По настроению и цвету лица Дунфанджижа было очевидно, что ей стало намного лучше за эти три дня. И кроме того, она не выглядела такой обеспокоенной и вялой, как раньше. Жоэр, это значит, что лечение Цзянчиня эффективно. Глаза Дунфанлу засветились. Да, это должно быть благодаря брату Цзянчиню. Я держу всегда при себе два мешочка, что он дал мне, и теперь я не так сильно устаю, как раньше. Я больше не просыпаюсь от холодного ветра по ночам. Отец, тетушка, я каждый день созерцаю диаграмму, что оставил для меня брат Цзянчень, и думаю, что она очень хорошо работает. Услышав слова Дунфанджижа и увидев, что состояние ее тела значительно улучшилось, Дунфанлу и Гаоюй посмотрели друг на друга с многозначительным выражением на лицах. Глава 20. Банкет – это ловушка, я не боюсь. Это брат, то брат, он что, и правда так хорош? Гаоюй отказывалась принимать ситуацию. Она до сих пор чувствовала неловкость, вспоминая лекции Цзянчиня. Это было немного трудно для нее, склонить голову и признать превосходство Цзянчиня. Дунфанлу осторожно приподнял Дунфанджижа, крепко обнял и, тихо вздохнув, сказал: «Кто бы мог подумать, что после случившегося на обряде поклонения небесам, после катастрофы на нас снизойдет удача? Действительно ли это воля небес, руками Цзянчиня облегчить страдания Жоэр?» И чем больше он думал об этом, тем более это объяснение казалось ему единственным возможным. «Ах да, Гаоюй, какова позиция Цзянчиня в испытании затаившегося дракона?» Внезапно вспомнил Дунфанлу. «Царствующий брат, из 108 наследников у Цзянчиня, безусловно, последняя позиция. До сих пор он не прошел ни единого основополагающего экзамена. У него осталось еще 3 или 4 дня до конца месяца, чтобы сдать их. Если же он не сдаст, тогда у него не будет даже разрешения на участие в финальном экзамене испытания затаившегося дракона». Гаоюй могла только ответить честно. «Это плохо», Дунфанлу был весьма удивлен. «Это ставит меня в затруднительное положение. Если этот ребенок не сможет сдать даже основополагающие экзамены и в результате потеряет его фамильное герцогство, тогда мои намерения наградить его почестями и богатством. Что посеешь, то и пожнешь. Он не старался раньше, и если его семья потеряет герцогство, это не будет несправедливостью. Царствующий брат, я скажу вам сразу, это вы сделали меня главной на испытании затаившегося дракона, и я никому не дам спуска». Гаоюй все еще не потеряла присутствие духа. «Ха-ха, как бы я мог поставить тебя в затруднительное положение? Если ему не предначертано звездами быть герцогом, тогда пусть будет королевским чиновником в столице. Хоть и не будет власти, влияния и богатства, но такая беззаботная жизнь тоже хороша. Дунфанлу и вправду предпочел бы такой вариант. В противном случае, после испытания затаившегося дракона все герцоги должны будут вернуться в свои имения, И кто тогда будет лечить болезнь Дунфанджижа? Чуть не забыла, царствующий брат, говоря об испытании затаившегося дракона, Гауюй получила сегодня приглашение. Оно пришло от герцога парящего дракона. Герцог парящего дракона, Дунфан Лу слегка нахмурился, он был чувствительным к этим трем словам. Да, там говорится, что сегодня вечером будет банкет, и меня приглашают принять в нем участие. По-видимому, невероятно радостное событие произошло в имении парящего дракона. Радостное событие, выражение лица Дунфан Лу стало еще более сложным. Как верховный правитель королевства, он должен был обладать всеми правами и иметь абсолютный контроль над всем в столице. Но какое такое радостное событие произошло в имении парящего дракона? Дунфан Лу не имел ни малейшего понятия. Конечно, герцог парящего дракона никогда бы не пригласил на банкет короля. Во-первых, потому что у него не было достаточного авторитета, а во-вторых, обычаи, заложенные праотцами, не допускали подобного акта. Он не уточнил в приглашении, лишь сказал, что это как-то связано с его младшей дочерью Лун Цзюисюэ. Возможно, Лун Цзюисюэ совершила какой-то прорыв на пути боевого дао. Дунфан Лу действительно не возражал, если это был такой незначительный повод. Он развел руками. «Можешь там присутствовать, если тебя пригласили. Этот герцог парящего дракона, хе-хе-хе». Выражение лица Гауюй также стало немного сложным, так как она поняла оговорки своего царствующего брата по поводу герцога парящего дракона. Он был первым герцогом под небом и имел соответствующую силу и власть, а его влияние конкурировало с его сюзереном. Поместье парящего дракона находилось в южном квартале столицы. Его расположение было превосходным, среди богатых улиц и прекрасных домов. Это не шло ни в какое сравнение с поместьем Цзянхань. Конечно, пусть она и называлась усадьбой парящего дракона, это было лишь временное место проживания герцога в столице. Истинная усадьба любого герцога находилась на их землях. Цзян Фэн хотел подготовить красивый подарок для банкета, но Цзян Чэнь настоял на том, чтобы он этого не делал. Так как они были уверены, что это было объявлением вражды, то зачем беспокоиться по мелочам? Просто принести им несколько случайных вещиц, а семья герцога парящего дракона примет их, если пожелает. Да и к тому же, это была верная ставка, ведь в приглашении не говорилось, что необходимо приносить подарки. Что действительно хотел получить герцог парящего дракона, так это земли с духовной веной, и тем самым отрезать самый большой источник дохода герцогства Цзянхань. Захватить чью-то пищу означало разжечь кровную вражду. Цзян Чэнь понимал, что эту ситуацию будет не так-то просто решить. Когда на улице стемнело, Цзян Чэнь покинул свою секретную тренировочную комнату. Они все равно будут холодно приняты, даже если придут раньше, так почему бы не подождать, когда все будут уже на месте. Цзян Фэн подумал, что это имеет смысл и поэтому согласился с предложением сына. Большинство приглашенных гостей уже были на месте, когда дуэт отца и сына прибыл в поместье парящего дракона. То, что предстало перед глазами Цзян Чэня, было полностью в пределах его ожиданий. Независимо от предыдущих соглашений, некоторые герцоги заключили соглашение с герцогом парящего дракона и целенаправленно оскорбляли их. Хорошо еще, что обычно Цзян Фэн был в хорошем настроении и, благодаря своим манерам, обзавелся несколькими друзьями из числа герцогов. Некоторые знакомые сверстники подошли поприветствовать Цзян Фэна, так что все сложилось не так уж и ужасно. Старший брат Цзян, этот герцог тосковал без вас целую вечность, и вот вы наконец-то прибыли. Спереди раздался искренний смех, и мужчина в роскошных одеждах большими шагами приблизился к Цзян Фэну. Этот человек имел крепкое телосложение и шел с самообладанием и энергией тигра. Властная аура пронизывала каждый его жест. Это был герцог парящего дракона, Лун Чжао Фэн. Это уже слишком, брат Лун слишком вежлив. Проходи, проходи, проходи. Старший брат Цзян, мой особый гость сегодня, и должен сидеть рядом со мной за главным столом. Было нелегко получить место за главным столом. Каждое герцогство имело свои места, согласно регламенту. И пусть позиции герцогства Цзянхань были хорошими, этого все еще было недостаточно, чтобы гарантировать место за главным столом. Как я могу принять это? Брат Лун, пожалуйста, продолжайте ваши деловые разговоры, а я останусь с этими братьями. Цзян Фэн все еще хотел сидеть с компанией своих братьев, но, по-видимому, он недооценил настойчивость Лун Чжао Фэна. Гость должен прислушиваться к желаниям хозяина. Старший брат должен слушать, Что говорит ему этот герцог сегодня? Вокруг лунч Жаофена прямо-таки витало в воздухе. Я не успокоюсь, пока ты не сядешь за главный стол. В стороне Цзян Чэнь беспечно сказал. Отец, это не часто случается, чтобы герцог парящего дракона благоволил нам. Если можно сесть за главным столом, то почему бы и не сесть? Давай, иди вперед и займи свое место. Ахаха, а это, должно быть, ах да, вы, должно быть, дорогой племянник Цзян Чэнь. Неплохо, неплохо, отец тигр не может породить сына собаку. Дорогой племянник, молодое поколение веселится в другом месте. Я не буду приветствовать вас по отдельности. Герцог парящего дракона рассмеялся и бросил быстрый многозначительный взгляд на Цзян Чэня. Хех, пожалуйста, позаботьтесь о себе, ваша светлость. Цзян Чэнь немного помахал рукой и удалился. «Брат Чэнь, сюда!» Как только Цзян Чэнь развернулся, он увидел за столом недалеко от него махавшую рукой холмоподобную фигуру. Только один человек во всем королевстве обладал таким огромным телом. И, конечно же, это был толстяк Сюань. Рядом с Сюанем сидел наследник герцогства Хубин, Хубин Юэ. Эти два парня были лучшими друзьями Цзян Чэня из тех, кто оказался в столице. Что касается Ян Цзуна, то он спрятался за другим столом, и даже не смел смотреть в сторону толстого Сюаня и остальных. Было очевидно, что он больше не хотел быть частью их группы. «Брат Чэнь, эти несколько дней были словно агония для вашего младшего брата». Толстый Сюань грубо протер своим сделанным из лучших шелков рукавом место для Цзян Чэня. «Брат Чэнь, это место я с начала вечера занял специально для тебя. Ахаха, с моими объемами у меня есть преимущество в захвате мест. Брат Чэнь, пусть мы не так давно виделись в последний раз, но я по тебе скучал». Всплеск энтузиазма промелькнул в глазах Хубин Юэ. Он немного говорил, но был прямым и надежным. Цзян Чэнь был тронут их поведением на этом собрании, особенно с учетом неустойчивости позиций герцогства Цзянхань. По этой причине эти ребята и являлись его лучшими друзьями. Цзян Чэнь, игнорируя взгляды окружающих, собирался занять на свое место, когда какая-то фигура промелькнула и заняла место, который только что протирал толстый Сюань. «Толстый Сюань, спасибо, что сохранили мне место». Этот человек был одет в черные одежды, и его нос был красным из-за прыщей. На его лице появился намек на издевательскую улыбку от того, что он так нагло занял это место. «Мартышка Янь, что ты творишь?» Толстяк Сюань моментально пришел в бешенство. «Толстяк Сюань, я бы тоже хотел узнать, что значит этот вопрос. Я что, не могу занять это место?» Этот человек, конечно же, был наследником герцогства Яньмэнь, Янимин. Он был одним из тех, кто добровольно назвал себя, угрожая Цзян Чэню в зале исцеления. «Это место я занял для брата Цзян Чэня». Толстяк Сюань попытался вытолкнуть Янимина с кресла. «Брат Чэнь, вы имеете в виду его?» Янимин высокомерно улыбнулся. «Толстяк Сюань, вы ослепли, это промежуточная область. Тут имеют право сидеть только люди, достигшие четвертой области истинной Ци». Он бросил насмешливый взгляд на Цзян Чэня и махнул рукой в сторону одинокого стола. «Цзян Чэнь, тот стол подготовлен специально для начальной области». Грубый смех раздался со всех сторон, как только Янимин произнес эти слова. Определенно все это было спланировано с самого начала, и все просто ждали Цзян Чэня и толстяка Сюаня, чтобы их одурачить. Толстяк Сюань был в ярости. «Мартышка Янь, может, ты выберешь лучшее время, чтобы я надавал тебе пощечин?» Янимин слегка улыбнулся. «Толстяк Сюань, ты всего лишь на пятом уровне истинной Ци. Как ты сможешь дать хотя бы одну пощечину обладателю шестого уровня?» Шесть меридианов истинной Ци Янимина проявились, выпустив внушительную ауру. Когда звенели сабли, было вполне вероятно, что скоро начнется драка. Неожиданно для всех живой и мелодичный голос послышался из-за соседнего стола. «Брат Цзян Чэнь, присядьте здесь, я оставила для вас свободное место». Этот голос был наивным и ясным. Цзян Чэнь, даже не оборачиваясь, знал, что он принадлежит принцессе Дун Фанджижа. Легкая улыбка появилась на губах Цзян Чэня, он протянул руку и похлопал по плечу Янимина. У этого молодого герцога прекрасное телосложение и красивое лицо, но ему все равно приходится красть чужие места. «У тебя впереди блестящее будущее. Твой мастер, наверное, восхищается тобой?» «Это так, Янимин, я запомню тебя». Договорив, Цзян Чэнь полностью проигнорировал насмешливые взгляды и со спокойным лицом подошел к Дун Фанджижа. «Ты, глупая девочка, что ты делаешь в таком грязном месте, вместо того, чтобы оставаться в своих покоях?» Собравшаяся толпа была шокирована, Их будто до хрустящей корочки поджарила молнией после слов Цзянчиня. Это же была принцесса. Совсем недавно Цзянчиня чуть не до смерти забили палкой по приказу короля, но его поведение только ухудшилось, и теперь он посмел говорить в таком тоне с любимой принцессой короля. Не прозвучало ли это так, будто он отчитывал свою собственную сестру, и назвать это место грязным, разве не было словесной пощечиной хозяину банкета? Атмосфера изменилась в мгновение ока. Все опустили головы и подумали, что этот молодой герцог Цзян был со странностями и не останавливался, пока не скажет что-то абсолютно возмутительное. Неужели он внезапно сошел с ума от свалившегося на него давления?